Баба-Яга. Жили себе когда-то мужик да баба. Жили они, не тужили, да дочку растили. Но пришла однажды в дом беда, и умерла жена. Погоревал мужик, да и женился во второй раз. Не взлюбила новая жена девочку, только и знала, что бить ее да бронить, и о том лишь и думала, как бы ее совсем извести. Как-то уехал отец из дома, а злая баба девочке и говорит: «Пойди к моей сестрице, твоей тетке, да возьми у нее иголку с ниткой, тебе обнову сшить». А теткой этой была баба-яга. Не посмела девочка мачехе перечить, пошла, но прежде к своей родной тетушке заглянула. «Здравствуй, тетушка!» «Здравствуй, милая! Зачем пожаловала?» «Послала меня мачеха к своей сестре за иголкой с ниткой, да я прежде решила к тебе заглянуть». «Это ты верно сделала. Я тебя всему научу. Вот возьми вот эту ленточку, маслице, хлебца да кусочек мясца. Как станет там тебя береза веткой хлестать, так ты эту ветку ленточкой и подвяжи. Как станет там калитка скрипеть да тебя удерживать, так ты маслицем петельки на ней и смажь. Как станут на тебя злые собаки бросаться, так ты им хлебца кинь. Как станет тебя кошка когтями царапать, так ты ей кусочек мясца дай». Поблагодарила девочка свою тетушку и пошла. Шла, нашла и подошла к избушке на курьих ножках. А в той избушке сидит баба-яга и полотно ткет. «Здравствуй, тетушка!» «Здравствуй, племянница! Чего тебе надобно?» «Послала меня к тебе мачеха за иголкой с ниткой, чтобы мне обновку шить». «Будет тебе иголка с ниткой. Да только садись пока за кросно полотно ткать». Села девочка у окна ткать, а баба-яга вышла во двор и своей работнице наказывает: «Я пойду, прилягу, а ты истопи баньку, да искупай девочку, чтобы чистой была. Я как проснусь, съем ее». Услышала эта девочка, испугалась и стала тихонько работницу просить: «Помоги мне, милая, ты дрова в печке не столько разжигай, сколько их водой поливай. И воду для баньки носи не ведром, а решетом, а я тебе свой платочек подарю». Проснулась баба-яга, смотрит, а банька еще не истоплена. Девочка не вымыта. Подошла она тогда к окошку и спрашивает: «Ткешь ли ты, племянница?» А девочка ей отвечает: «Тку, тетушка». Улеглась баба-яга снова спать. А девочка дала кошке кусочек мясца и просит: «Научи меня, кошечка, как от бабы-яги убежать. Возьми на столе частый гребешок и полотенце широкое, да убегай поскорее. А как услышишь, что гонится за тобой баба-яга, то брось позади себя частый гребешок, тотчас лес густой вырастет. Долго бабе-яге через него пробираться придется. Но ты беги, не останавливайся. Станет она тебя опять догонять, брось тогда позади себя полотенце. Тотчас широкая река разольется». Поблагодарила девочка кошку, взяла полотенце с гребешком и побежала. Стали на нее злые собаки бросаться. Она им хлебца дала, они и успокоились. Заскрипела калитка, не захотела открываться да девочку выпускать, а на петельке ей маслицем и смазала. Тогда выпустила ее калитка, и девочка дальше побежала. Выбежала она в лес, а там березка ей стала веткой по лицу хлестать. Девочка лентой ветку подвязала и помчалась во весь дух домой. Тем временем проснулась Баба-Яга, подошла к окошку и спрашивает: «Ткешь ли ты, племянница?» Окошечко села за кросно и отвечает: «Тку, тетушка». Услышала Баба-Яга, что не девочкин это голос. Прибежала в избушку, а девочке уже и след простыл. Стала она тогда кошку бронить: «Ах ты, злодейка! Ты почему девчонку отпустила? Почему глаза ей не выцарапала?» А кошка ей отвечает: «Столько лет я тебе верно служу, но ты мне даже кости не бросила, а она мне мясо дала». Выскочила Баба-Яга во двор и принялась собак бронить: «Почему вы девчонку пропустили? Почему ее не покусали?» А собаки ей в ответ: «Столько лет мы тебе верно служим, но ты нам и сухой курки не бросила, а она хлеба дала». Подбежала Баба-Яга к калитке и на нее с бранью набросилась: «Почему ты девчонку выпустила? Почему ее не удержала?» А калитка ей говорит: «Столько лет я тебе верно служу, но ты мои петельки и водицей не полила, а она их маслицем смазала». Стала Баба-Яга и березу ругать: «Почему девчонку пропустила? Почему ее веткой не отхлестала?» Березка ей и отвечает: «Столько лет я тебе верно служу, но ты меня даже ниткой не подвязала, а она для меня и ленточки не пожалела». Вернулась тогда Баба-Яга к своей избушке, отругала работницу, забралась в свою ступу и бросилась в погоню за беглянкой. Летит Баба-Яга в ступе, пестом погоняет, помелом свой след заметает. А девочка бежит да прислушивается, не гонится ли за ней Баба-Яга. Вдруг услышала она, что вот-вот догонит ее. Бросила тогда девочка позади себя частый гребешок, и вырос тотчас густой лес до небес. Разозлилась Баба-Яга, да делать нечего, пришлось ей сквозь него себе дорогу прогрызать. А девочка тем временем дальше побежала. Бежит она, бежит, и вдруг слышит, опять догоняет ее Баба-Яга. Бросила тогда девочка позади себя широкое полотенце, и разлилась река. Да такая широкая, что с одного ее берега другого не видать. Увидела Баба-Яга эту реку и от злости даже зубами заскрипела. Пришлось ей домой возвращаться, да всех своих быков к реке гнать, чтобы они всю воду в реке выпили. Принялись быки воду пить, а река меньше не становится. Пуще прежнего разозлилась Баба-Яга и сама взялась воду пить. Пила-пила, да и лопнула. А девочка прибежала домой, как раз когда отец вернулся и все ему рассказал. Разозлился он на свою жену и выгнал ее поганой метлой из дому. И зажили они с тех пор с дочкой вдвоем дружно и счастливо.